Зачем это все? Может, то было проявлением моего странного милосердия, а может, у меня просто фетиш на убийство эльфов. Следующей по списку была сенсор из гилардского отряда. Связали ее аккуратно, так чтобы не пережать кровоток. Адепт из гробницы поработал с ее ранами. Но если эльф являл собой душевный покой на фоне истерзанного тела, то у девушки все было с точностью наоборот. В больших водянистых глазах плескался коктейль из страха, отчаяния, горя и обиды. Серо-седые волосы в полумраке казались белыми. Невысокая и хрупкая, как Эйлит, она слабо напоминала дикарку во всем остальном. Та была живой, бойкой, из тех людей, что до самых седин остаются немного подростками по характеру. Сова же, наоборот, казалась уставшей, раньше времени постаревшей и замученной. «Сова, это твое имя?» Она несколько секунд молчала, стараясь не смотреть на меня. «Мне позвать палачей?» «Нет», — сдавленно ответила она. «Даже говорить со мной не хочешь. Что за глупое сопротивление? Разве не ты за деньги взяла контракт на мое убийство? Ты наемница. Не стоит ли вести себя более открыто и дружелюбно?» И она снова ничего не ответила. Видимо, относилась к той породе людей, что готовы уходить в отрицание при любом раскладе. Есть пленники, которые пытаются вызвать жалость и добиться освобождения. Ты, видимо, хочешь вызвать у меня скуку. Последний раз предлагаю тебе ответить на вопросы добровольно, или вместо меня тобой займутся специалисты по вырыванию ногтей. Насчет последнего я не шутил. Пытки женщин не входили в число моих увлечений, но если человек сам не хочет воспользоваться дарованным шансом из-за банального упрямства, могу понять эльфа, который пришел самоубиваться об меня за благо своего народа. Но ведь она наемница. Так к чему игра в партизанку? Это при том, что ей было страшно. Не специалист по людским душам, но это у нее на лице написано и дважды подчеркнуто. «Сова, это твое имя?» — снова спросил я, понимая, что это будет последний шанс. «Нет, ну не так уж сложно, правда? Так что за совы, где вас учат? Мы рождаемся такими в черном квартале, иногда в сером. Это где?» «Конотик, это в империи?» «Нет, конечно. Неужели вы не знаете о нас?» «Наверное», — она подумала, что жестокому и чванливому имперцу нет дела до других стран. «Я родом не из империи. Здесь 4-й-5-й месяц. Из-за дара стратега меня поставили во главе пары легионов на границе. Думаю, объяснение про другой мир — это слишком сложно для нашей ситуации. Дам ей понятный и общеизвестный образ. Вообще, я Скербри. Слышала о нас? Ледяная земля, где люди живут рядом с великанами и троллями». Она все еще не смотрела на меня, но хотя бы начала говорить развернутыми фразами. «Земля как земля», — усмехнулся я. «Роль дикаря из далекой сказочной глуши давалась мне удивительно легко. Хлеб растет, сельдь ловится, а свиньи жиреют. Жить можно. Но вы уехали?» Рассудил, что тут за дар стратега заплатит намного больше, и не прогадал. «Великаны и монстры тоже Скербри», — предположила она. «Местные. Просто я умею находить с ними общий язык. Слушай, вот как мы поступим. Ты расскажешь мне все, что знаешь о Гиларде и братце Гера. Если не будешь врать, то вместо казни посидишь немного в заключении». Она наконец подняла на меня глаза. «С чего такое милосердие? Нормально убивать в бою?» Пожал я плечами, изображая варварскую непосредственность. «Но после бойня мечи лучше убрать подальше, если нет кровной вражды. Имперцы другие. У них есть законы, правила, палачи. Это все хорошо, но главное сейчас я. Могу позволить себе немного вольности. Пока побеждаю, у них возражений не будет». Несколько секунд она колебалась, раздумывая, не обману ли я. Обману, конечно, но не по поводу милосердия. Затем опустила голову и начала рассказ. По портовым городам ходили вести, что Донар, правитель Гиларда, очень щедро платит людям с особыми талантами. А разве таким не везде щедро платит? Есть ножи, другие пиратские союзы, аристократы, богачи. Но Донар платил очень много и обещал то, что обычно нам не позволяют. Бесплатный фитнес, уроки английского, гибкий график отпусков. Очень хотелось пошутить на подобную тему, но боюсь, такие слова из наречия кербрийских варваров местным неизвестны. Что же, осведомился я, статус, землю, людей. Не просто монеты, которые просадишь в ближайшем трактире. Его воины организовывали экспедиции дальше на север, покорять дикие племена, захватывать рабов, бивни шерстистых слонов, части чудовищ, янтарь, а главное — меха. Конотик — сырой и холодный город. Хороший мех может цениться дороже золота. Из Конотика все идет дальше в Сулим, Теаса, изумрудные острова. Огромные деньги. Как же мне везет на эффективных менеджеров среди моих врагов. Ну был бы хоть один тунеядец, пьяница и взяточник, которого сковырнуть как два пальца. Впрочем, федераты сейчас на подъеме. Пассионарная энергия, так это Гумилев называл. Не знаю, насколько его теория адекватна, но в нашей истории бывали периоды, когда у власти в какой-то стране оказывалась чрезвычайно эффективная элита. Например, Пруссия времен объединения Германии с Бисмарком и генералитетом, или Македония при Филиппе. Пресловутый человеческий фактор работает в том смысле, что достаточно талантливый управленец может просрать любой потенциал. Однако Геарыка такими не были. Пусть в глобальной политике их планы рискованы, но как управлять сервером они знают. Умеют доить свои земли, а вместо тугих струй молока в ведро со звоном сыплются золотые монеты. И против этих ребят воевать мне, человеку из другого мира, который с реалиями местной экономики почти не знаком, обнадеживает одно, ломать не строить. А мне предстоит именно ломать, грабить и захватывать. Сколько у Донара людей с особыми талантами? Спросил я, не знаю точно. Мы видели колдунью. Она ренегат и правая рука Донара, Альве, Альдинг. Она сообщила нам, куда пойти и кого искать. Мы пробыли в Гилларде недолго. Сразу после прибытия вам поступило предложение на огромную сумму, легкая работенка. Усмехнулся я. Уже слышал эту историю от одной ведьмы-гибрида. Похоже, Донар ищет тех, кто не понимает, что такое империя и стратеги. Отправляет вас на убой. Я понимала, возразила сова. Я из Канатига. Весь город живет историями о прошлом. Когда-то у нас были земли на континентах, острова и огромный флот. Потом совет города решил начать войну с одним племенем, что набирало силу. За следующие 100 лет Канатиг потерял все за пределами городских стен. Их бы тоже снесли, но в последнем сражении было слишком много магии. Остров накрыла волна, оставив только сам город. Теплые течения ушли, свет померк, земля оскудела. С тех пор Канатиг – призрак прошлого. Если империя была способна на такое в те времена, то сейчас. Но остальные меня не слушали. Золото. Мне нравится империя. Признался я, тот еще клубок змей, если лезть во власть, но армия и снабжение отлично организованы. А теперь давай вернемся к Гилларду. Я выудил всю информацию, что смог. Донар нанял нескольких гибридов на постоянную основу. Как минимум двое из них были связаны с водой и один с землей. Колдунья-ренегат по слухам некромант. В городе было отделение ножей, но с Донаром они держали дистанцию. Пока в Гилард текло золото, правитель их устраивал, но подчиняться ему они не собирались. Плюс какое-то количество свежих приключенцев всегда тусило, ища наживы и применения своим клинкам. Такой была когда-то Луна, таким был ренегат Клеп, сбежавший от строгого учителя в порченных землях. Кого-то из таких кадров Донар пытался привязать с помощью золота и подачек, но сначала, как правило, надо было выполнить для него особую работенку. Что до совы, то казнить ее пока не стоит. Моя способность видит врагов, которых засек хоть кто-нибудь из моих войск. Пока сенсор в числе армии, то будет приносить пользу даже сама того не осознавая. Достаточно посадить ее в заключение на нужном участке периметра обороны. Уже ближе к полуночи я вызвал к себе одного из адептов. Мне нужно, чтобы ты передал мне часть своей силы. Совсем немного. Кажется, так вы тренируете новичков. Я к вашим услугам, но это может быть опасно, вежливо возразил средних лет адепт, маску пока не носивший, но говоривший с привычной для гробничников обезличенно вежливой интонацией. «Понимаю и принимаю риск», — согласился я. Главное дозировку повышать по чуть-чуть. Очередное касание силы великого пламени нельзя было назвать приятным. Бурлящий беспокойный жар растекался по телу, заставляя двигаться, вызывая желание скинуть всю одежду. В этот раз я терпел лучше. Мысль, что все это временно и под моим контролем, заставляя меня спокойнее воспринимать эти мучения, но длились они невыносимо долго. А самое неприятное, что почти ничем нельзя было отвлечься. Даже мысли плавились в пожаре, охватившем голову. Наконец отпустило. Вот тогда стало прям хорошо-хорошо, легко, спокойно, прохладно и уютно. Я лег на спальник, накрываясь одеялом, а меня самого накрыла дрема. Полет, свободный и невероятно реалистичный. Но в этот раз меня тянуло не к Гиртерну. Я летел над желтыми, красно-коричневыми образами пустыни сухих долин, расчерченных растительными каналами. Теплые реки медленно несли мутные воды, богатые плодородным илом. Это место казалось таким спокойным, величественным, древним, ужасным, растерзанным и политым кровью. Шат, кроме городов, крепости и руин былых времен, я созерцал картины более захватывающие дух. Целые километры валов, стен, башен и рвов. Все это было возведено из дерева за последние месяцы. Сотни, тысячи осадных орудий, обитых сталью и медью. Военные лагеря, превосходящие масштабом города севера в несколько раз. Поля недавних сражений, где под беспощадным солнцем блестели металлом тонны доспехов, оружия и стрел. Но не было стервятников, что соберут богатый урожай трофеев. На тысячи шагов вокруг все умерло. Выгорели поля, местами потрескалась земля, будто расколотая огромным молотом, реки покраснели от крови, оранжевые смерчи неслись вдоль оборонительных линий, тучи саранчи и каких-то иных странных тварей кружили над великими могильниками. Свет солнца зловеще струился, противоестественно изгибая лучи. Здесь шла война иного уровня, мифическая, ветхозаветная. Стратеги бросали на поля сражений все, что могло быть использовано для истребления врага. Две могущественные силы, две стороны мира напрягали свои мускулы в жесточайшем противостоянии. Однако посреди бушующего моря смерти был небольшой островок мира. Туда меня влекло, к небольшому холму, где росло 15 пальм с выгоревшими печальными листьями, а вокруг старого каменного колодца сгрудились желто-серые хибары из необожженной глины. Они казались какой-то нелепой детской поделкой на фоне великолепного трехэтажного шатра из алой ткани, вышитой золотой и серебряной нитями. Рисунок изображал пламя, открытые книги, людей и странных существ. Рядом глубоко в землю впивались знамена, превышающие высотой пальмы. Огромные полотнища из воздушного, будто невесомого материала, плясали на сухом ветру. Всего их было 12. На 6 белых изображен багровый круг с 3 лепестками пламени в центре. На других самые различные символы, книги, жезлы, клинки, обвитые змеями. «Меня в посольство никогда не берут», — раздался за спиной голос Лав. Я обернулся, понимая, что снова обрел подобие тела. «А ты хотела бы?» «Конечно нет», — усмехнулась ведьма, которая своим черным одеянием выделялась на фоне светлых тонов шадда. «Пойдем посмотрим на наших». Перед шатром, в окружении флагов проходила встреча. С одной стороны имперец, бело-красная тога которого была расшита золотом. Золотыми были и фалеры на броне его сопровождающих. Огнем в лучах солнца горела бронзовая чешуя. С другой стороны трое шадденцев, броня и одеяния которых не уступали в богатстве имперским. Бледные шелковые плащи покрывал узор сотен затейливых звездочек. На лицах сложные татуировки и клейма солнца в центре лба. Меж ними возвышалась величественная, могучая фигура волшебника. Наверное, именно так должен выглядеть Азарт по мнению большинства. Рослый, с объемной бородой и целой гривой черно-серых волос цвета пепла. Человек-лев с огнем в глазах. Мудрость и свирепость, сплавленные колдовским пламенем в единое тело. Тяжелое до самой земли одеяние было каким-то невероятным образом сшито из тонкой медной проволоки с украшениями из всех известных драгоценных металлов и камней. Наверное, обычный человек в нем не смог сделать бы даже 10 шагов, а под раскаленным солнцем сварился бы за час. Однако маг чувствовал себя в нем прекрасно. Были серьезные сомнения, что какая-либо стихия этого мира способна доставить ему дискомфорт. Скорее она сама в страхе и покорности склонится перед могуществом древнего волшебника. Утрит вырядился. Усмехнулась Лав. Умеет стращать, ничего не скажешь. За это мы его и любим. За несгибаемую волю. Когда сильно напивается и теряет память, то в нем просыпается страсть к покорению вершин. Обычно он добирается до 15-20 этажа башни Вечности. Там и падает спать. Несколько раз скатывался с лестницы. Находили его всего переломанного, залитого вином и некоторыми жидкостями своего тела. Ксант ему переделал шейные позвонки, чтобы он себя так не угробил. По левую руку от него стоял молодой воин. Это лучше взять в кавычки, так как есть серьезные сомнения и касательно возраста существа, и касательно принадлежности к человеческому роду. Бледное лицо с правильными чертами выражало абсолютное спокойствие. Человек не шевелился, не моргал, не повел и веком вопреки горячему сухому ветру. Его черная броня должна была уже нагреться до состояния сковороды. Каутерколы, представила его Лав, душка, вечно спокоен, бескорыстен, вредных привычек не имеет, в порочащих связях и заговорах не замечен. Демон, конечно, из темных пятен биографии, когда-то ел человечину, но уже и вкус забыл. Я спрашивала. По правую руку от мага стояла женщина сложно определяемого возраста, одетая просто и совершенно неброско. Округлое милое личико с небольшим носиком, спокойные глаза, каштановые кудри. Если бы не спутники, то я мог принять ее за супругу какого-нибудь торговца или небогатого аристократа. Телура Рекзардан. Совершенно очаровательная безумная женщина. Лав подошла к ней и коснулась указательным пальцем губ женщины. Та неожиданно дернула головой, удивленно осматриваясь и шаря рукой перед собой. Со стороны это, наверное, смотрелось странно. Тогда Утрид закрыл глаза. Из его настоящего плотного тела вышла полупрозрачная мерцающая тень, а вокруг заплясали огоньки. «Лавертия!» — зычным басом произнес человек-лев, любивший покорять вершины. «Смотри, но ради всего огня в мире, не отвлекай!» «Нет, что ты!» — усмехнулась ведьма. «Я просто старое чудище и в большие дела не лезу!» «Да какие дела?» — раздраженно ответил маг, мельком взглянув на меня. «Еще несколько часов переговоров и я признаю, что Шаннасел прав, а мир надо захватить!» Полупрозрачная фигура исчезла, а маг открыл глаза, продолжая переговоры. «Я призываю вас выслушать уважаемую Телуру Рекзардан, магистра Витинагимата и главу Измерителей. Пусть их круг не столь известен в политике, но, клянусь вам, нет лучших мастеров тонких материй. Спасибо, Утрид!» Добродушно произнесла женщина, словно они были на ужине в кругу друзей, а не посреди бушующей войны. «Этот мир наш общий дом», заявила она, разводя руки. «Он лишь кажется крепким и нерушимым. На самом деле великие катастрофы случаются каждые несколько тысяч лет. Это очень мало относительно всего полотна времени. Когда-то могучие титаны правили здесь, создавая и уничтожая виды живых существ лишь по своей прихоти. Теперь же их эпоха сгинула, а кости растворились в земле. Кто знает, что случится с нами через тысячи лет. Не будем же ускорять свою гибель. Нельзя, прошу вас, нельзя прибегать к магии, что искажает время-пространство. Самовоспроизводящиеся проклятия не менее опасны, так называемые божественные кары. Я прошу вас, господа». Имперцы и шагдинцы слушали ее с явной скукой, а затем начались взаимные обвинения. «На наш военный госпиталь напал демон. Вы думаете, что это в рамках соглашений? Он превратил всех раненых в умертвий. А превращение воды в гнилую кровь безопасно для мира? Три десятка колодцев, одна река и два озера. Там умерло все, а из багровой воды еженочно лезут чудовища. Я прошу вас, господа», — растерянно охала Телура, но послы уже не слушали Магессу. «Бедняжка», — вздохнула Лав, — «я бы начала с того, что оторвала каждому по руке или ноге, а затем пролила на оба лагеря ядовитый дождь. Тогда они бы слушали внимательнее». «Ладно, это может продолжаться бесконечно. Давай еще кое-куда заглянем». Мое тело снова исчезло. Я обратился одним лишь взором, несясь мимо крепостей, дозоров легиона, осадных орудий и вздувшихся слоновьих туш с торчащими в черепах болтами скорпионов. За валом шли чертовы траншеи, напоминавшие о Первой мировой. Из них я попал в сеть тоннелей, подземные ходы, тайные склады и укрытия. Война здесь обрела новый облик, а масштаб захватывал даже мой дух, уже видавший с высоты взора стратега несколько крупных сражений. Сквозь тоннели я попал в какую-то землянку, надежно укрепленную мощными бревнами. На деревянной бочке, используя в качестве стола большой пень, здесь сидел человек, облаченный в лучшие доспехи из возможных. Даже мои погибшие уступали этому сочетанию стальных пластин, зачастую нарочито грубых и громоздких, но, думаю, в этом был замысел. Шлем-маска лежал на пне, так что я видел обветренное лицо пожилого мужчины, сухое и острое, покрытое мелкими белыми шрамами и крупными складками. Мужчина, казалось, пребывал в трансе. Слегка приоткрытые глаза слепо уставились в стену. Ни одна часть тела не двигалась, кроме дергающегося нервным тиком левого века. «Это стратег», — догадался я. «Он управляет армией сейчас». Однако стратега перевал воин, одетый в полную броню. «Стратег, прошу прощения, но вам письмо». Старик открыл глаза, смотря на вошедшего с каким-то волчьим голодом. «Что за письмо, ради которого меня можно прервать?» — скрипучим голосом строго спросил имперец. «Оно от стратега Лимиса Север». «А, новичок, давай. Север — это важно. Север — это интересно», — задумчиво произнес Антави Карр, таки получивший мое письмо. Глава 11. До смерти. Карр изучал письмо долго и внимательно. Жаль, что я не мог узнать его мысли. Увы, но подобным навыком не обладают даже самые могущественные волшебники. Оставалось лишь слушать. Закончив чтение, стратег несколько минут смотрел в пустоту недвижимой, словно статуя. Лишь один раз дернулось левое веко. «Север не отпускает нас», — задумчиво произнес Карр, обращаясь к своему телохранителю. «Ноет как гнилой зуб. Не пройдет, пока не вырвешь. Там война, судя по слухам», — ответил воин. «Все доходят до нас с запозданием, но кроме диких племен теперь и с федератами конфликт. Вести совсем удивительные. О призыве демона во дворце вождя гиров. Ну демон, так демон», — небрежно ответил Карр. «Тут у нас куда ни плюнь. Монстр, демон, чародей или полубог. Срываются замки с самых заветных кладовых. Вываливаются на стол самые последние аргументы. Лишили мою любимую войну присущей ей красоты. Превратили в месиво из проклятий, оживших мертвецов и воющих духов. Война искажается под воздействием магии, словно растение в порченных землях. Федераты тоже успели набрать себе выездной цирк. Надо было их давить лет 5 назад. Что ответить стратегу Лимиса? Что его ждут триумф или мавзолей? Но триумфы в наше время редки. Могил же уже не считаем», — философски ответил Карр, а затем раздраженно добавил: «Сам сейчас напишу. А кто победит на севере, как думаете, Геор или тот стратег?» — полюбопытствовал телохранитель, судя по лицу, готовый к новой порции раздражения. «Геор или стратег?» — Карр бросил на телохранителя тяжелый взгляд. «Слава богам, что в мире есть стратеги. Если лучшие солдаты так тупы, страшно думать, как вы без нас воевали бы, подтирались бы пальцем. Кто победит? Принцип Сбера или Столикусы, или Лиардианы, или Этили? Кто-то из них победит, возможно даже все. А что до Геора и этого Михаира? Вопрос, кто из них меньше проиграет? Да что же вы все так мрачно оцениваете мои шансы, Лаверте? Теперь вот Карр, никакого оптимизма касательно моей судьбы. Как он вообще?» — поинтересовался телохранитель. «На что способен? Дикарей лупит», — усмехнулся Карр. «Драный Сидониус прирезал большую часть моих друзей на севере, но те, что живы, пишут все больше в восторге. Это, конечно, надо делить на 2, а может на 22. Людям только дай понюхать надежду и от радости хрен сотрут. Геор слишком хорошо подготовился. У Михаира 3 новодельных легиона, а федераты соберут за 70 тысяч, если натужатся до предела. Это будут не легионы, конечно, 2/3, толпа полудиких абразин по уши в медвежьем говне, но это 70. Значит, шансов нет. Война не одна сплошная математика. Боги дают людям немного свобод, но одна из них – возможность просрать любой потенциал, любые преимущества и шансы. Геор — хитрая лиса, только вот настоящей войны на его веку у федератов не было. Кринтеров отлупили мы. Мы не пустили тех сейвских царьков в набег, остальные же разборки северян. Там Геор побеждал словом, а не делом. Он привык так. Интриги, взятки, убийства, игра мускулами – методы обычного взорвавшегося прохиндея. У нас целый сенат таких. Но когда приходит время войны до смерти, там все начинают работать иначе. Так что шанс есть. Я не скоро смогу вернуться на север. Значит, пока будем наблюдать да слать письма. Я ощутил тошноту. Уж не знаю каким местом, учитывая отсутствие тела сейчас, но меня мутило. Похоже, отведенный срок призрачного присутствия подошел к концу. Карр еще что-то говорил. Слова его расплывались и путались в моем угасающем сознании. Темнота затопила все. Я ощущал присутствие Лав, ее касание во мраке и тихий шепот. «Ничего не забывай, никогда и ничего», — заклинала ведьма. «Судьбы сплетаются. Сложный узор, слишком сложный даже для великих волшебников. Даже для царей и стратегов. Нити натянулись до предела. Мир вот-вот разойдется по швам. Не забывай». Я проснулся, ощущая горький привкус во рту, и тошнота никуда не делась. Последствия экспериментов с силой великого пламени, возможно, только светало. Стратегия работала нормально, и я мог наблюдать, как на стенах Либаны стоят уже мои воины. С Ифом же в городе не сиделось. Часть из них разбили небольшой лагерь под стенами и выпасали лошадей. В городе же развернулась череда маленьких трагедий. Я мог наблюдать их через примас центуриона Поция, который взял на себя тяжелую, неблагодарную роль инструмента репрессий. В 20 веке, да и чуть раньше, для этого выделяли специальные должности. Но у нас на дворе и в головах седая древность, так что центурион — это вам военная полиция, и контрразведка, и оккупационная администрация в одном лице. Бывший зал гарнизонного терема вместил в себя где-то около сотни мужчин, женщин и стариков. Судя по одеждам, лучшие люди захваченного города. Разве что оружия нет. Его держали антисигнанные превентеры. Всего 30 легионеров. «Стратег предлагает вам выбор», — со скукой произнес Поций. Примас Центурион явно говорил это сегодня не первый раз, и явно не последний. «Рабство или изгнание?» — с возмущением воскликнул молодой рыжий парень с короткой бородой, заплетенной в две косички. «Или смерть. Про смерть не забывайте», — добавил Поций, весело улыбнувшись. «Изгнание для многих равносильно смерти», — произнес седой, еще крепкий мужчина, обнимающий молодую, тихо плачущую девушку. «Может, дочь, но скорее жену, драматизируете», — лениво возразил Центурион. «У многих из вас есть родичи в других поселениях. Мы думаем не только за себя», — ответил седой мужчина. «Люди простые и бедные не всегда могут уповать на родню во время войны, особенно, если начнется голод, а он начнется. Ну, значит, выбирайте рабство», — парировал Поций. «Сейчас идет большая война на Востоке. Даже гладиаторов освобождают и записывают в армию. Крепкому, умелому человеку не составит большого труда многого достигнуть. Женщины, им тоже найдется применение». 2 года назад Сенат расширил права вольноотпущенников, а для переходящих в рабство добровольно есть множество уступок. «Из свободного человека стать рабом?» – все возмущался Рыжий. «Из свободного человека здесь стать рабом в центральной части империи», – важным голосом возвестил Поций. «Это очень большая разница, а я все еще напоминаю о своем деле», – произнес высокий старик с выбритым лицом и головой. Он явно был не из местных. «Вы, уважаемый, отправили ли весточку господину стратегу? Договор-то уже заключенный, он сам его заверил. Просто скажите ему, что речь о фитилях для ламп. Мелочь, вроде бы, но полезнейшая штука. Без фитилей лампы не особо светит. Можно, конечно, скрутить что-то из тряпицы или взять». «Уважаемый», с беззлобной насмешкой прервал его Поций, «нас восхищает ваша преданность делу и верность обязательствам. Притащиться ради этих драных фитилей на место битвы». «Фитили не драные», — спокойно возразил старик. «Прекрасные фитили, асимметрично сплетенные, не требуют подрезки. Фитили, что-то у меня в памяти щелкнуло». Несколько секунд, несмотря на призывы лав не забывать, информация отказывалась всплывать. «Застряла где-то в топих бессознательного. Тогда я выделил старика и посмотрел его характеристики. Служитель Гетионы, универсальная элита, антимаг, агент, ага, про фитили это пароль. Вот тот самый человек, которого мне обещал Доктони, связанный для моей работы в качестве двойного агента. Во время ли, даже не знаю. Пока гробница себя проявила со стороны довольно полезной. Потерять их поддержку нельзя категорически, и это очень плохо. Если я попаду в зависимость, то придется соглашаться на любые условия. Мне нужны альтернативные источники вербовки всяких особых юнитов. И чем больше, тем лучше. Итак, приказать порцию отправить торговца ко мне, это будет палевно, если у гробницы есть неизвестные мне агенты в легионе или обслуге. Тогда поступим иначе. Я кинул ему запрос и получил согласие. Если вы от Д, кивните. Имя Доктония специально не называл. Вдруг ошибся, и тогда я раскрою свои контакты левому человеку. Старик с улыбкой посмотрел по сторонам, затем, что-то бубня под нос, несколько раз кивнул. Тем временем Поций продолжал пререкаться с городской знатью. «Что город без нас?» — вопрошала богато одетая женщина в сопровождении, наверное, сыновей. «Куча бревен да помойные ямы. Если вы опасаетесь восстания, то отошлите мужчин, заберите оружие, возьмите заложников. Мне ли учить имперцев, как это делается? Без нас этот город больше не принесет ни динария. Можете сказать, что глупая женщина ничего не понимает в войне, но кое-что я знаю точно. Ваши доспехи, все эти украшения, медные, бронзовые, золотые тарелки на копьях, сбруя и корм для лошадей стоят очень дорого. Даже если продать в рабство всех до последнего калеки, это лишь однократная выплата. Или вы можете взять город по праву завоевания, распоряжаться им, собирая дань. Для этого вам нужны мы. Торговля и ремесла приносят доход только нашими руками. Других людей у вас просто нет. Север с вашей стороны почти пуст. Кем вы заметите нас? Дикарями из присягнувшего вам племени или разбойниками с эльфами? К тому же в округе бесчинствуют чудовища. У нас есть люди, которые имеют опыт борьбы с ними. Мы знаем здешние земли и крестьян. Передайте все это вашему стратегу. По слухам, избранными Сиды становятся только разумные люди. Я очень надеюсь, что это правда. Хорошая речь. Прям-таки придраться ни к чему. Что ж, вопрос с населением Либаны надо решить и больше к нему не возвращаться. Я обратился к Поцию через командный голос. Он несколько минут молча сидел, слушая меня и жестом показывая северянам, что отвлекать его не стоит. Затем Центурион поднялся, оглядел собравшихся и торжественно произнес: «Стратег услышал вас, даже ничего передавать не надо. То, что сейчас будут говорить, его слова и решения». Затем Поций сделал паузу и начал говорить под диктовку: «Мы понимаем ваши доводы и согласны с ними. Кем бы ни была эта женщина, В уме ей не отказать. Без людей город лишь куча бревен да помойные ямы. Таким он и должен стать. Таким он нам и нужен. Мы прекрасно понимаем последствия. Мы поступаем так осознанно. Поэтому все вы будете переселены. Это не обсуждается. Вы легко сдались, и мы готовы идти навстречу касательно деталей. Но замысел свой не изменим. И не будет пощады непокорным. Слово «восстание» и слово «смерть» для вас означают одно и то же. В зале повисла тишина. Горожане умолкли, пытаясь переварить услышанное. Красивым жестом было еще добавить, что и монстры на моей стороне, но слишком палевно. Скоро в городе будет основная часть легионов. Мы хотим разместить их здесь, а не у стен. Уже от себя добавил Поций. Очень советую собрать вещи до их прибытия. Помните, что золото вы оставите нам. С собой можно взять немного серебра. Нам известно, что есть огромное количество способов прятать ценные вещи. Будут проверки, тащительные. Подумайте, стоят ли ваши драгоценности жизни. Самые темные и мрачные чувства закипали в побежденных. Гнев, отчаяние, горе и ненависть. А что поделать? У меня нет лишних сил для контроля населения сомнительной лояльности. Мне нужен спокойный и надежный тыл, а не перспективы далекого обогащения. Карр прав. Наступило время войны до смерти. Перспективы стоит щадить лишь настолько, насколько они не мешают текущей кампании. Иногда даже курицу, несущую золотые яйца, приходится резать на мясо. Потому что золото еще продать надо, а мясо нужно прямо сейчас. Попробуйте устроить партизанщину, ну так специально для этого мы набираем монстров. Ладно, займемся человеком, Доктоне. Мы встретимся с вами, но не сейчас. Поций вам прилюдно откажет в аудиенции, перенаправив к интендантам. Затем вы сами найдете меня в лесу. Я проведу по нужным тропам. На этом пока все. Можно еще немного поспать, так как с неотложными делами покончено. Главное ничего не забыть. В этом Лав абсолютно права. Главное ничего не забывать. И началось ожидание. Вскоре подойдут основные силы, чтобы занять город и продолжить кампанию по усмирению Кринтер. Либану покидали вереницы беженцев, расходившиеся в разные стороны. Кто-то шел дальше на север, другие в окрестные деревни, лишь небольшая часть отправилась к границе империи. Самые нищие, дальновидные либо везучие, их ждет не очень почетная, но безопасная и долгая жизнь. Остальные бежали от войны, только вот бежать скоро станет некуда. Адский котел под названием «Север» лишь начинал закипать. Скоро варево забурлит так, что даже за стенами величайших городов вы не спрячетесь от войны до смерти. Пока вам предлагали добровольно идти в империю, этакая рекламная акция от меня для того, чтобы сдавались активнее. Тех же, кто будет упорно сопротивляться, мы погоним туда в цепях. Самых везучих из них, невезучие лягут в холодную землю или горячие желудки мне союзных чудовищ. Кстати, о чудовищах, а точнее гибридах. Мой образ жизни вызвал у Луны культурный шок. Я спокойно обедал грибным супом и жаркоем из крольчатины на прекрасной живописной полянке, когда она пришла, вся полная претензий. «Сколько?» – спросила она раздраженно. «56», – ответил я. «Что 56? Килограмм золота мне сегодня принесли. Ты разве не об этом спрашивала? Сколько мы еще будем торчать в лесу? Посмотри на себя. Ты вожак огромной армии, а сидишь на пеньке и жрешь грибы». Лицо ее выражало крайнее презрение. «Я регулярно смотрю на себя со стороны. У меня есть для этого особая способность. А грибы вкусные. Их на соседнем пне нарвали. Да и значит, вряд ли мои враги отравили их». Невозмутимо ответил я. «Это делает их вкус особенно приятным. Это вкус жизни. Не волнуйся. Скоро беженцы покинут город, и мы туда переселимся. Дворец не обещаю, но там достаточно много просторных крепких домов. А теперь вопрос. Ты бывала в Утопии?» «Нет, слишком спешила по твою голову, но слышала про это место. Город нелюдей на болоте. Насколько они контактны, кто главный? Вроде там процветает контрабанда, а это значит, что не на всех людей они бросаются. Откуда мне знать? Я там не была. Какие-то люди возили товары из Гилларда туда, но такое меня не интересует». «Отчего же?» Мой вопрос вызвал на удивление бурную реакцию. Она подошла вплотную, положив руки на раскладной стол. Нависла прямо надо мной, скаля ненормально острые зубы. Наверное, это должно было выглядеть угрожающе. Но я смотрел на все со стороны. Разве что запахи ощущал от первого лица, но пахло от нас всех сейчас одинаково, костром, металлом и маслом для ухода за доспехами. «Я не торгую», — гордо заявила Луна. «Не ворую, не обманываю, не вожу контрабанду. Я граблю, убиваю, захватываю рабов». «Ясно, можно было, Конечно, намекнуть, что рабов и драгоценности она продает, а значит торгует. Плюс согласилась на плату сначала от Донара, затем от меня, а значит продала свой труд. Но это слишком долго, занудно и не в тему. Вместо этого, я поднялся, также поставив руки на стол. Из-за этого наши лица оказались довольно близко. Я дискомфорта не ощущал, так как видел все в режиме от третьего. И мне сцена даже очень нравилась. Не торгуешь, грабишь, убиваешь, захватываешь рабов, я тоже. Несколько секунд она смотрела на меня, а потом подалась назад с недовольным видом, будто я заставил ее совершить некую уступку. Я хочу в городе большой дом, трех служанок и баню. Только так смогу забыть про эти сырые, холодные ночи в лесу. Ясно, ну сходим как-нибудь, ответил я, а затем таки согласился на все условия. Будет дом и служанки, и что-нибудь из трофеев себе заберешь. Там полно интересных вещей. Луна поколебалась, выбирая реакцию. На лице ее читались смешанные чувства. Наконец выдала: выгоняй всех из города быстрее. Меня уже тошнит от ночевок в землянках. И на этом ведьма покинула поляну. Я же спокойно доел и пригласил Теуве. Он про утопии знал намного больше. Там процветала местная тортуга. Болотистые леса, кишащие монстрами и нелюдями, не давали выжечь это гнездо криминального элемента. Аристы, исконные жители тех мест, открыто поклонялись Нериди, привечали ведьм и колдунов. Мне вспомнилось видение с ритуалом у статуи. Вырезанное сердце, которое пытались вложить в грудь каменного идола. Не те ли места мне показала Лав? Гадракксант упоминал неких химер, произнес я. Как я понимаю, это летающие существа. Химеры, порождение сложной алхимии. Редкие из них способны на полет. При этом обязательно нужен маг, что направит существо и подпитает его своей силой. Очень бы кстати была такая химера, задумчиво произнес я. Мои дипломатические возможности ограничены расстояниями. Приходится постоянно быть при армии. Но если бы можно было перемещаться по воздуху, если что, то я готов заплатить. Мы учтем ваши пожелания, стратег победоносной армии, и очень надеемся, что вы ответите взаимностью. Очень интересно, какую следующую взаимность вы от меня захотите. После разговора с магистром, я продолжил тренировки, ну точнее сеансы опиздюливания абказ. Мое мастерство за 6 тренировок подросло с 7 до 9, итого мои личные статы достигли просто-таки заоблачных значений. Сила 14, маневр 12 минус 5, выносливость 17, базовая мораль 550, мастерство 9. К сожалению, тренировка с касс пока ограничилась тренировкой. Как-то неудобно мне заниматься другими вещами, когда вокруг слишком много чужих глаз, а все доступные жилищные удобства, землянка. В чем-то Луна права, сидеть в лесу уже порядком надоело, однако уверен, что мне таким придется заниматься на протяжении всей этой кампании, особенно учитывая, какая тварь висит у меня на хвосте. Древний демон стал одной из главных тем разговоров с агентом Доктоне. Конспиративная встреча прошла в тактических кустах за стратегически выгодным буреломом. Старик пришел, сопровождаемый двумя охранниками, которых заранее отпустил погулять. Агент выглядел довольно расслабленно для того, кто в одиночку шел по лесу, полному монстров. На это были причины. Статы у агента были хороши, особенно со скидкой на возраст. Сила 19, маневр 18, выносливость 19, базовая мораль 850, мастерство 32. Также он обладал подавлением в 4-7 и регалиями за победы над монстрами. Ноктилус Тивин. Представился торговец. Вы были венатором, что-то такое припоминаю. Небрежно бросил специалист по фитилям, устраиваясь на бревне. А пенсия по окончанию службы положена? Конечно. Будто возмутился агент. Речь о империи. Это варвары за службу могут выдать клочок земли, серебряный кубок, 30 рабов и вечную благодарность вождя, а дальше крутись как хочешь. В цивилизованном мире за доблесть платят золотом. Платят щедро и регулярно. Но вместо почивания на лаврах, вы снова пустились в авантюру. Зачем? Странное дело. Пожал плечами пенсионер. Но уйдя со службы, я выяснил удивительную вещь. Оказывается, человек может пристраститься не только к удовольствиям, но и к различным передрягам тоже. Только я был готов окунуться с головой в купель плотских и духовных наслаждений, как осознал, что тоскую по дорогам, по ощущению риска и азарту. Бросил свой дом. С тех пор занимаюсь всякой ерундой. Фитили вот продаю. Хочу задать несколько вопросов. Думаю, что ваш опыт может мне помочь. И я описал неудачное покушение, особенно атаку демона. Владыка, значит, задумчиво произнес Ноктилус, почесывая седую щетину. Редкая гадость. Этакого беса под кустом не сыскать, кто бы его ни послал. Птица высокого полета. Но, я посмотрю, вы умеете впутываться в дела, стратег. Ходят слухи, что с вами на дороге как-то говорила одна ведьма. Мало ли на севере ведьм? Старик лукаво усмехнулся и ответил. Настоящих ведьм на севере нет. Не очень знаком с теорией. Да бросьте, отмахнулся Ноктилус. Мы оба знаем, кто она, и оба не знаем. Осколок эпохи героев, времени богов и монстров. А что вы скажете о ней? Из всех древних ведьм Лавертия единственная, кто питает к людям особый интерес. Другие предпочитают держаться от нас подальше. А что еще сказать о ней? Лавертия, воплощенный хаос, сплетение противоречий. Я думаю, что она потворствует вам как разжигателю войны, тому, кто опустошит север. Но это мнение слишком рационально, словно Лавертия некий политик, стремящийся к выгодам. На самом деле я не могу понять мотивы такого существа. Может, азарт ее понял за столько лет. Все же поведение зверей и монстров тоже предсказуемо, если хорошенько понаблюдать. Даже таких сложных и древних зверей, как она, я буду осторожен. Вряд ли будете, усмехнулся старик. Невозможно осторожно побеждать, не в ваших условиях. Я лишь посоветую вам думать о последствиях. Даже когда враги окружают со всех сторон, войны заканчиваются рано или поздно. И если ваши новые друзья из почитателей Шаннасала захотят от вас что-то особо любопытное, подумайте дважды и, если подозрения велики, поговорите с одним старым торговцем фитилями. Я многое знаю про уловки этих полутов. Буду иметь в виду, уважаемый Ноктилус. Вот как-то так и прошел день. На следующие последние ручейки беженцев покинули Либану. В городе осталось не более 200 бывших обитателей. Решено было придержать некоторых ремесленников, прежде всего кузнецов и какое-то количество слуг из тех людей, кто к знати не принадлежал. Я разместился в двухэтажном добротном доме с несколькими выходами, просторными комнатами, баней, погребами и ледником. Не самое роскошное строение в городе, но в первой двадцатке. По заверениям знающих людей, дом не из тех, что вспыхнет как спичка. В пристройках и соседних домах можно разместить охрану. Время близилось к вечеру. Летний закат медленно перетекал в сумерки, а я отдыхал на хорошей крепкой кровати и думал, а не предложить ли Луне, действительно, совместный поход в баню, или пока рано. Фазу стратегического планирования прервал визит контур-бернала. Стратег, там прибыли еще сейфы. Здорово, вздохнул я. Пусть располагаются вместе с соплеменниками. Завтра добавлю их в армию. Они хотят вас видеть, боги. А я их видеть сейчас не хочу. Впрочем, сколько прибыло? Около сотни. Целый отряд. Ладно, если у них там есть какие-то вожди, то я их приму. Чертовы варварские обычаи. Но лучше принять. Не хотелось бы терять целый отряд из-за обиды вождей, которых я обделил личным вниманием. Пусть приготовит вина и какие-нибудь подарки из трофеев, но не особо дорогие. Сейчас примем их. Следующим ко мне пригнал Лангри, возбужденный настолько, что казалось, вот-вот взорвется, как хомяк после капли никотина. Они здесь, я говорил, и они пришли. Замечательно, вздохнул, разглядывая медвежью шкуру на стене. Кто они? Нергар и Нитар, и с ними Ринга, закаленный в крови, и Табре из Павира, и... Боги, это же Сейфакин, грозная поступь великих степей. Произнес я, сделав вид, будто понял, о чем он. Ну раз так, значит, надо обязательно поговорить. Сдать оружие их едва ли заставлю, но со мной будут Кас, Луна, несколько телохранителей из Легиона, а в соседней комнате посадим Теуве. Часть стены заменили панелью съемной и завесили коврами. Если что, я шагаю туда, а маги сразу же бьют по врагам. Доспехи должны какое-то время спасать меня, но это все на крайний случай. Надеюсь, гости понимают, что в случае покушения им не уйти. Предводителей сейфов оказалось шестеро. Нергар и Нитар, невысокие, предположительно, близнецы в пестрых свободных одеждах. Лица они закрывали до самых глаз, под которыми были выбиты татуировки в виде сложного узора. Ринга, закаленный в крови, высокий мужчина, представлявший отличный косплей на двуликого из Бэтмена. По половине лица ожоги, так что светлые волосы растут клочьями, а века лишь частично закрывает глаз. Трое остальных более стандартной внешности. Бородатые, в медной чешуе и с разноцветными плащами, а щедрый и могучий царь, начал один из близнецов, а я все не мог понять, молод он или нет, а самое главное это вообще он или она, гендерная интрига прям. Слава о делах твоих летит по ветрам до самого Шори-Эйтера, до соленых берегов старой степи. Как же они любят эту дешевую поэтику. Возможно, я таки слишком долго общался с имперцами и заразился от них неприятием варварских культур. Все они мне кажутся слишком завязанными на личных отношениях, славе, фонтанирующих эмоциях, расшаркиваниях и красивых жестах. Лидер должен быть этаким паханым атаманом, суровым, но щедрым и понимающим. Это не та почва, на которой может хорошо укорениться дисциплина. И мы прибыли сюда. Продолжил вторая из близнецов. Мы спрашиваем у царя места за его столом, хлеба, вина и мяса, золота и доли в добыче, ибо мы сейфакин, а значит живем только войной. Вот похоже и расшифровка термина, который мне почему-то система не хотела раскрывать. Сейфакин это типа наемники, не те, кто хочет земель и стабильности, а профессиональные душегубы. Ну такие мне сейчас нужны, если они, действительно, хорошо подготовлены и в цене сойдемся. Мы уже пролили кровь твоих врагов. За Вилринга. Деревни что ли пограбили по дороге? Таков первый наш дар тебе, заявила, близнец. А вот остальные. В зал внесли несколько мешков с побрякушками крайне интересного вида и ввели пленницу. Несколько секунд смотрел на щедроты дикарей, пытаясь сообразить то ли это самое, что я думаю, то самое. А теперь я заинтригован. Пленница была одета довольно богато, хотя наряд явно пострадал при перевозке. Высокая, со светлыми, почти белыми волосами, но самое главное черты лица. Я приказал одному из легионеров подойти к ней, чтобы сдвинуть волосы девушки в сторону. Кончик уха был характерен, вытянут и заострен. Эльфийка, очень заинтригован. Глава 12. Сказка с хорошим концом, сказка с печальным концом. Помнится, не так давно я рассуждал на тему, все ли эльфы, самураи, таки не все. Видимо, наставница Рене и несостоявшийся ассасин были воинами. Попавшаяся же с эльфом девушка, судя по статам, с оружием дружила примерно на моем текущем уровне. Хотя показатели маневра и выносливости неплохие. Высокая, ростом примерно с меня, на лице пленницы читались тревога и отчаяние. Она не истерила, но с текущим положением вещей явно не желала смиряться. Глаза с сиреневым отливом смотрели в пол, а закрытая поза и опущенные плечи намекали на тотальное нежелание заводить новые знакомства. Мы захватили еще несколько. Похвастал один из близнецов, но это молодая, от нее может быть толк. Сейф хлопнул девушку по спине, отчего та вздрогнула. Остальных же придется отпустить, или убить, или продать тем, кто держит рабов в цепях. Я думал, вы не приемлете рабство. Обгорелый Ринга усмехнулся, сложив на груди руки в длинных перчатках из мягкой кожи. Мы не держим рабов, мы никому не уступим свою свободу. Таковы наши традиции. А продажа? Взял слово один из близнецов. Если я не пью вина, то значит ли, что не могу угостить других? Если я не хромаю, то должен ли избегать всякой трости, или могу взять ее, чтобы отдать раненому? Ясно. Очень удобная с экономической точки зрения позиция. Как я понимаю, вы напали на вилвегров, и преуспели. С их магами не сталкивались, мы не страшимся колдовства, заявил Ринга. Я пережил огонь дракона, любого колдуна прикончу, такой уж меня суровый нрав. А если я чего не понимаю, то мой клинок всегда бывает прав. Краем уха расслышал недовольное хмыканье Луны. Кажется, бравада Сейфа ее раздражала, как и еще примерно 75-80 окружающей действительности. Говорят, вам сопутствует большая удача, что город взяли за один день, ворвавшись конницей. Это требует мастерства, произнес один из ранее молчавших Сейфов. Это требует единства и слаженных действий, ответил я. Что насчет остальных пленных вилвегров? Их судьба меня не интересует, но сперва нужно допросить. А разумеется, медовым голосом уверил меня один из близнецов. Все, что царь пожелает узнать, мы вытянем из них болью либо хитростью. Хорошо, хорошо, кивнул я. Предлагаю вам разместиться в городском тереме. Там полно места и отличные условия. В вашем распоряжении будет все, что найдете внутри. Так вы не берете нас на службу? С некоторым удивлением поинтересовался один из близнецов. Беру, подтвердил я. Вскоре мы выдвинемся на следующий город, как только подойдут легионы. Так что ваша служба будет очень кстати. Раз так, пожал плечами Ринга. «Значит, мы останемся здесь. Мне лично комната не нужна. Я буду спать во дворе с конем». Луна после его последней фразы выразительно усмехнулась. Ничего не сказала, но, видимо, спать с конем она поняла в меру своей испорченности. Ринга удостоил ее взгляд, полным злобы и самых нехороших намерений. «Наш друг прав», – прошелестел один из близнецов. «Мы хотим на службу к победоносному царю, идти с ним на битву, вершить большие дела, заполучить себе часть той славы и почета, что уготовила вам судьба. Быть где-то в стороне мы не согласны. Уж лучше нам тогда самим пойти испытывать удачу. Хотя то будут дела малые. Мне нужна битва, о которой сложат легенды», — с жаром заявил Ринга. «Когда я вышел против огнедышащего змея, то думал, это оно, что во всех землях станут меня славить». Закаленный в крови злобно оскалился. «Но оказалось, что эти винтаторы постоянно убивают чудищ. Мне за 30 зим. Сколько еще мне ждать? Часики то тикают». Чуть не выдал я со смехом. «Когда в легенды то входить собираешься, дадут боги зайку, ой, то есть дадут подвиг, дадут и славу посмертную. Армия врага — это примерно 70 тысяч воинов», — обрадовался Ифов я. «И это только армия одного из моих врагов. Сколько-то смогут поставить кринтеры. С дальнего севера идут многочисленные племена, древнего бога которых недавно убил один венатор. Если не эта война войдет в легенды, то какая? Значит, я в нужном месте», — удовлетворенно произнес обоженный Сейф. «Убью вражеского царя или героя, а лучше всех». Да уж, самооценка на 5 звезд. Уверенности Сейфу было не занимать. Ну, посмотрим, чем подкреплены такие громкие заявления. Ринга, закаленный в крови. Универсальная элита. Антимаг. Персонаж. Сила 31. Маневр 27. Выносливость 32. Базовая мораль 1750. Мастерство 35. В снаряжении. Урон 1. 21.49. Броня. 19. Бронирование. 63. Текущие. Энергия 1864. Мораль 1744. Герой. Есть те, кому сама судьба вручает этот статус. Выдающиеся качества данного бойца прививают его к герою даже без добавления в соответствующий раздел персонажей. Эффекты. Данный персонаж является героем по умолчанию, не занимая ваш лимит. Кровожадность. Стремление наносить врагу потери всегда ценилось в солдатах. Эта особенность делает человека плохим рабом, но хорошим воином. Эффекты. Повышение морали на 3-6 в минуту при атакующих действиях, если выносливость воина не ниже 20. Подавление. В силу своих убеждений, характера или обучения данный воин имеет повышенное сопротивление сверхъестественным воздействием и наносит больший урон магическим существам. Коэффициент подавления 7.2. Достижение. Истребитель чудовищ. Страх перед монстрами исчезает после десятков побед над ними. Эффекты. Урон морали в присутствии чудовищ снижается на 79. Достижение. Кровавая купель. По легендам, воин, убивший огнедышащего змея и выкупавшийся в его крови, становится непобедим, а пламя перестанет причинять ему вред. Едва ли кровь чудовищ обладает такими свойствами. Однако вера людей и покровительство богов усиливают их навык подавления и внушают идею собственной исключительности. Эффекты. Подавление действует на вражескую магию и сверхъестественные воздействия стихиями в 1-5 раза эффективнее. Бонус в 400 единиц базовой морали. Снижение потери морали от всех факторов на 26. Что же, до Сидониуса, Азарда или Доктания ему далеко, но подавляющему большинству простых воинов до самого Ринга еще дальше. Такие кадры на дороге не валяются, если их до этого кадра уровнем выше не уронил, и надо однозначно вербовать. Но предупреждаю, что не всегда могу быть на передовой. Признался я, за моей головой ведут охоту демоны, вот эти вилвигры и одни боги знают еще кто. Тогда мы тем более будем держаться близко, ответил Ринга. Сильных демонов я еще не убивал. Так, ну все здорово, а что дальше требуется от пахана атамана в процессе принятия новых членов в банду? Вот уж никогда не думал оказаться в подобной роли. Но Лифи, как известно, из Странги. Помогите мне все те немногие сериалы НТВ, что мельком видел. В честь таких славных гостей, начал я, стоит закатить пир. Да и взятие города мы, как следует, не отмечали. Слушайте, а ведь даже если забить на этих развеселых варваров, то мне, как минимум, положено устроить что-то для своих войск, в смысле некий мини-триумф, дабы показать, что верной дорогой идем, товарищи. Тогда план такой: сейчас тусуемся с дорогими гостями, а по прибытию легионов устроим некое общее развлекательное мероприятие с пафосом, щедрой раздачей презентов и еще более щедрой раздачей обещаний, пир, подтвердил я, а остальные дела потом, пока располагайтесь, через пару часов все будет готово, потребуется много мяса, заявил один из сейфов, вы его получите сколько захотите, уверил я, когда гости, удовлетворенные гостеприимством, покинули зал, там все еще оставалась пленница, впрочем, логично, мне ее подарили. Пленница смотрела в пол, дыхание быстрое и прерывистое, глянул статы, при максимуме морали в 340 текущий показатель был 72, очень мало, даже не треть, эльфийка пребывала в депрессии, а я за отсутствие войны мог бы работать психологом-консультантом, посмотри на меня, произнес я скорее мягко я, чем приказным тоном, пленница не отреагировала, точнее она сглотнула и опустила глаза еще ниже, может имя свое скажешь, тишина. Черт, а она красива, возможно дело в необычности и даже уши тут ни при чем, обычно эльфиек изображали просто неким привлекательными женщинами той или иной степени раздетости, ну и уши как маркер, здесь же я видел как бы человека, но в то же не совсем, как ни странно, самое близкое сравнение, это когда впервые видишь кого-то чернокожего, примерно та же степень разницы, странные глаза, не только цвет, но и разрез, будто чуть больше нормы и слишком вытянуты. Не так, чтобы казаться уродством, но все равно не похожи на обычное лицо как местных людей, так и соотечественников из прошлого мира. Волосы слишком белые. Луна тоже заинтересовалась пленницей и подошла, разглядывая снизу вверх лицо эльфийки. Это же из тех, что в нас молниями кидались. В меня еще ты молниями кидалась, подумал я, а вслух ответил. Да, та же раса, но это не опасная и вряд ли умеет кидать молнии. Просто смазливая мордашка, эта инаковость придавала ей особого рода привлекательность. Есть у людей распространенный фетиш на экзотику. Инаковость во внешности человека своего пола может отталкивать, а вот то же самое у представительницы противоположного пола, привлекать. Только вот вопрос, а выйдет ли у меня с этим подарком наладить контакт? Если же нет, то созрел ли я уже морально для контакта без контакта? На самом деле, не думаю. То есть, прекрасно понимаю, что заметная часть воинов в моей и других армиях таким занимаются регулярно, однако подобное находится за пределами моей зоны комфорта, так что пока, дальнейшая сцена происходила на фоне моего полного офигевания, от разглядывания луна внезапно перешла к действиям, задрав подол короткого платья эльфки, затем ведьма попыталась снять с нее нечто наподобие коротких, свободных шорт, служивших нижних бельем, пленница, сдавленно вскрикнув, подалась назад, сводя бедра вместе. Тогда Луна приложила все свои 28 единиц силы и просто разорвалась шорты пополам. «Что ты делаешь?» – осведомился я. Охрана ушла вместе с гостями, так что шоу созерцали только мы с Касс. «Хочу посмотреть», – спокойно ответила Луна, не обращая внимания, что пленница дышит, как загнанная лань, и согнулась, пытаясь хоть как-то прикрыться. Руки у нее были связаны. «Проверить, все ли у них, как у людей». «Все так же, а волосы и там белые». «Научный интерес», — усмехнулся я. «Собираешься проводить независимое исследование эльфийских гениталий?» «Интерес, у тебя интерес», — усмехнулась в ответ она. «Смотришь на нее, вижу, как смотришь. Хочешь, а не берешь. Почему? Предлагаешь мне кинуться на нее сейчас, словно дикий зверь, сорвать одежду и овладеть в вашем присутствии?» «При вас», — гибрид лишь рассмеялась, щуря свой человеческий глаз, нечеловеческий смотрел все так же невозмутимо, ведьма явно нашла тему для издевательств, при нас, а что, здесь телохранитель твоя, ее ты трахаешь, так попроси теперь другую девку подержать, или мне скажи, не возражаю, пожалуй, обойдусь, холодно ответил я, еще больше веселя проклятую ведьму, города ты проще берешь, чем девок, продолжала она, та малявка рыжая, она сама к тебе пришла, сама тебя взяла, «Да, угадала, она смелая, ласковая девчонка, а ты ее куда подальше отправил, думаю, что пытаться объяснить Луне причину, почему я не взял с собой Эйлит, бесполезно, одна ее извилина отвечает за грабеж, вторая за магию, третья за выбоны и на этом все, наверное сейчас она там грустит», продолжала смеяться ведьма, все пальчики натерла, «а что ее господин, сидит по ямам и жрет грибы, да что ты к этим грибам привязалась?» Усмехнулся я, хорошие были грибы, у тебя огромная банда, армия, ты сильнее многих царей, твердо заявила ведьма, и сидел бы в яме, если б не я, благодарю за спасение, я вытащил тебя из темницы, а ты меня из ямы, квиты, сиронизировал я, ну-ну, «Отдай мне ее», — ведьма указала на пленницу. «Обещал трофей. Вот хочу ее сожрать, понадкусывать», — многозначительно ответила Луна. «Ты ведь ее просто в клетке запрешь, а у меня эта пташка будет пищать каждый день». На последней фразе Луна подошла к пленнице и потрепала ее по волосам. Эльфийка сжалась, смотря на чернокожую со смесью ужаса и стыда. «Даже так?» — усмехнулся я. «Так», — подтвердила Луна. «И дочку Геара тоже мне отдай. У меня она повертится, потрепыхается. А сам продолжай жрать грибы и трахать охранницу. А ты ей командуешь в постели, как в бою». Здесь она угадала. Несложно было, но что-то эта пикировка выходила в ее пользу. «Отдать тебе ее?» – задумчиво произнес я, смотря то на Луну, то эльфку. «Только вот она не трофей, а подарок. Я же тебе трофей предлагал, но могу и ее отдать, передарить. Только вот тоже в обмен хочу кое-что получить. Неужели скучал по моей руке?» — посмеивалась Луна. «Понравилась крепкая хватка. Боюсь, что за такой редкий экземпляр маловато цена. Покомандовать тобой хочу, как в бою. Ну, Акас тебя поддержит. Согласишься, твоя эльфийка. Хоть надкусывай, хоть навертел насаживай». «Согласна». На несколько секунд повисло молчание. «Я подумаю», — проворчала в ответ ведьма, скрестив руки на груди и косясь то на меня, то на пленницу. «Конечно», — великодушно согласился я, — «не торопись». Затем ведьма вышла, и я обратилась уже к эльфке. «Тяжелая участь быть объектом сексуального торга, а что поделать, звери?» Емко и кратко ответила она сквозь зубы. «Не без этого. Ладно, пора тебя одеть и запереть, только бы не самоубилась. Надо будет убрать из ее комнаты все опаснее подушки, хотя подушкой тоже можно задушиться». Пир начался через 2,5 часа после визита сейфов. Кроме новоприбывших пригласили и многих всадников, штурмовавших Либану. Все они проявляли к близнецам Ринга и их спутникам особое почтение. Даже самые гордые сели куда подальше, позволив ближе ко мне разместиться именно этим сейфакин. Все же этот термин значит не просто наемников, а некую особо привилегированную прослойку. Стол ломился от угощения. Пометуя заказ на мясо, были зверски зарезаны и расчленены многие принатые докопытные. Женщины с оружием сейфов не удивляли, а рабство они не признавали, так что данный корпоратив был одним из немногих мероприятий, где я мог спокойно усадить касс рядом с собой. А дальше начались сюрпризы. Во-первых, близнецы, наконец, сняли маски. Таки поглощать еду сквозь ткань они не умели. Так что красные платки и капюшоны были убраны с лиц. Оказалось, что понять их гендер это никак не помогло. Оба или обе они выглядели слишком изящно, но без ярко выраженной женственности. Была у этого причина. К человеческой расе близнецы не относились. И не только они. Из 14 вожаков новоприбывшего отряда 5, включая близнецов, были эльфами. Однако они заметно отличались от вилвегров. Невысокие, медноволосые, с кукольными тонкими чертами и более человечными лицами. Пожалуй, от людей их отличить было намного сложнее. В классическом фэнтези эльфы делятся на высших, темных и лесных. Тут же у нас горные и степные. Бывает же,